Закончить шкатулку из родонита к Симиному дню рождения Геннадий не успел. Просто времени не хватило со всеми этими командировками. Пришлось идти на поклон к Вадиму. У него он как-то видел маленькую статуэтку из гематита, изображающую черного котенка в боевой позе. Геннадий надеялся, что она еще не продана. Статуэтка оказалась на месте, но поторговаться довелось основательно. Кроме немалых денег, пришлось обещать часть материала, который он добыл в Узбекистане. Но вещь того стоила. Компания, которая собралась на празднование дня рождения, была не слишком велика. Кроме уже знакомой Геннадию Вики, в квартире оказалась загорелая, шикарно одетая девушка, которую звали Светой. Сима представила ее как школьную подругу. Школьная подруга окинула его оценивающим взглядом, наклонилась к Симе и что-то шепнула ей на ухо. Обе прыснули. «Ну вот», — раздраженно подумал Геннадий, — «еще одна амазонка. Где она их только находит?» На новой знакомой красовались колье и серьги очень тонкой работы, со стразами. Какой дурак придумал вставить стекло в такую прекрасную оправу? Или это бриллианты? Да нет, бред. В этом случае стоимость этих побрякушек должна быть просто умопомрачительной. Геннадий вежливо поздоровался с новой знакомой, повернулся к Симе и вручил ей подарок. Та его немедленно развернула. Здорово! Она поставила статуэтку на стол и принялась ее рассматривать под разными углами. Работа мастера. Эмоции хорошо переданы. Спасибо тебе. Сам делал. Похоже, что твой кавалер успел тебя неплохо изучить, встряла эта Света. Раз изготовил твой портрет, ты только погляди. Хвост распушен, когти выпущены. «Узнаю свою лучшую подругу». Геннадий посмотрел на нее с укором. «Да нет, я пока таких высот не достиг. Но тот, кто ее делал, действительно мастер. Еле уговорил, чтобы он мне уступил эту вещь». В соответствии со старой традицией выпили по бокалу шампанского за именинницу. Света с Симой принялись вспоминать школьные годы, и Геннадий узнал несколько любопытных подробностей из жизни своей подруги. Судя по этим мемуарам, она и в детстве была изрядной авантюристкой и шалопайкой. Далее, похоже, эти качества у нее только прогрессировали. Остальные больше слушали, особенно Вика, которая, как уже заметил Геннадий, вообще отличалась молчаливостью. «Вы хорошо загорели летом», – сделал он комплимент Свете. «В Эстонии было жаркое лето?» «В Эстонии? Кто вам...» Она странно вздрогнула и с возмущением глянула на Симу. Геннадию даже показалось, что подруги обменялись пинками под столом. «Да, лето было жаркое. Глобальное потепление, наверное». «А чем вы там занимаетесь?» «Прикладной социологией», — вместо Светы ответила Сима. «Она в этом деле большой специалист». Они переглянулись и опять расхохотались. «Так-так-так», — подумал Геннадий, — «мне явно вешают лапшу на уши. Ничего, я ее сейчас раскалю». Как выяснилось в процессе, он был слишком самоуверен. Слаженное трио девиц дружно водило его за нос, выписывая причудливые пируэты вокруг истины и явно получая от этого немалое удовольствие. «Это заговор? Трое на одного?» — не выдержал он наконец. «А что ты в следователя играешь? Могут же быть у женщин свои маленькие секреты», — с улыбкой поинтересовалась Сима. «А что я такого спросил, чтобы из этого цирк устраивать? Ты ведь тоже не рассказываешь каждому встречному о своей работе. Так бы сразу и сказали, что имеют место быть тайны мадридского двора, и нечего тень на плетень наводить». «Сразу неинтересно. Как бы без этого мы реализовали свои садистские наклонности?» Геннадий махнул рукой. «Ладно, ваша взяла, давайте лучше потанцуем. Музыка у тебя есть?» Музыка нашлась. Геннадию, как единственному кавалеру в этом цветнике, пришлось танцевать со всеми дамами по очереди. Это, собственно, было не в тягость, ибо все три были довольно привлекательны. Постепенно Геннадий расслабился. чему отчасти способствовало доброе вино, которое в достаточном количестве стояло на столе. Но ненадолго. К ним подсела Симина двоюродная бабушка, которая до этого хлопотала по хозяйству, обеспечивая праздничный стол закусками и прочими необходимыми вещами. «Геннадий, вы ведь у Симы начальник?» – поинтересовалась престарелая учительница. «Да, в чем дело?» «Мне кажется, что она перерабатывает. Нельзя же в самом деле так. Она девушка, это вредно для женского организма». И не обращая внимания на Симу, которая дернула ее за рукав, продолжила. «Что это за работа такая, когда она почти дома не бывает? Придет, поужинает и снова на работу бежит. А ведь известно, что отсутствие полноценного сна плохо отражается на здоровье». Геннадий ошеломленно посмотрел на Симу, которая закатила глаза к небесам. Свету с Викой дружно хихикнули. «Я постараюсь, чтобы она в дальнейшем соблюдала режим», с трудом выговорил он, отводя глаза от Симы. Да и на протяжении всего оставшегося времени избегал на нее смотреть. Настроение было испорчено окончательно. Геннадий с трудом высидел еще 20 минут и, сославшись на неотложные дела, собрался уходить. Сима проводила его до двери. «Геннадий, это не надо», прервал он ее. «Не надо делать из меня дурака. Скажи еще, что ты каждую ночь на шабаш летаешь. Может, поверю». «Зря ты так», — грустно сказала Сима. «Впрочем, дело твое. Я знаю, что ты не прав, но оправдываться не буду по ряду причин. Иди. Счастливо. С днем рождения тебя». Домой Геннадий шел пешком. Но холодный осенний воздух не слишком помог. На душе было паскудно. Дома отыскал завалявшуюся пачку пересохших папирос, вышел на балкон и закурил. Вот так вот все и кончается. Не успеешь воспарить, так сразу облом. Крылышки-то и подпалят. Правильно говорят, что красивая и умная женщина – это скорее общественная собственность, чем личная. И что мне теперь делать? Как с ней себя вести? По службе придется общаться постоянно. Ну и ладно. Буду поддерживать чисто деловые отношения. Как она там сказала? Как братья по оружию? Вот и попробую. Черт! Он со всей силы стукнул кулаком по перилам и руку пронзила острая боль. Перед тем, как лечь спать, Геннадий залез в холодильник, достал оттуда бутылку водки и налил доверху граненый стакан. «С днем рождения тебя, Сима!» сказал он в пространство и выпил залпом. Проверка прошла успешно. Ирек Акрамович клюнул на анонимку и явился на завод с ревизией. В хранилище изотопов он пошел только с начальником лаборатории. Представитель ТБ приглашен не был. Точнее, его пригласили позднее, чтобы подписать акт по проверке. Нарушения, разумеется, нашлись, хоть и мелкие. В хранилище обнаружился источник, который не был внесен в журнал учета. Источник этот, кстати, доставили на завод накануне ночью. Сменный инженер принял груз из Всероссийского объединения «Изотоп», с помощью своих людей затащил громоздкий транспортный контейнер в хранилище и сделал соответствующую отметку в рабочем журнале. Пришедший утром начальник лаборатории закрутился, выясняя отношения с цехами, по результатам ночной работы, и не успел оформить нужную запись в журнале учета. Тут-то его и застукали с проверкой, но это, как говорится, были уже его проблемы. Майор собрал всех на совещание. «Ну, орлы и орлицы, будем считать, что лед тронулся. Я доложил о результатах ваших изысканий в столицу, и они дали добро на начало операции. Копать этого типа дальше не будем, смысла нет, только насторожить можем. Решено считать, что он именно тот человек, который нам и нужен. А так это или не так, точно выяснится уже в процессе. Напоминаю, необходимо соблюдать крайнюю осторожность, никаких резких действий. Все надо делать мягко, нежно, легкими прикосновениями. Один неверный шаг – и операция полетит псу под хвост. Вы уж меня не разочаруйте, ладно?» Шеф поглядел на Симу. «Особенно это вас касается, товарищ старший лейтенант. Любите вы всякие экспромты. А тут они противопоказаны. Извольте действовать четко по плану. Я понятно выражаюсь?» «Так точно, товарищ майор!»